Но у тебя же есть твоя банда, или как вы называете свои отряды Астартес предателей. Это твой император предал наши идеалы и все, за что мы сражались. С еще большим раздражением ответил колдун. Мои блудные сыны действительно в этой звездной системе и готовы спуститься на этот прогнивший мир. Однако какой план дальше? Я не буду пускать своих людей на бойню против врага на его территории. В этом главная разница между мной и твоим любимым государством. Меня действительно волнуют жизни моих людей. Ну а насчет моего выживания можешь не беспокоиться, я справлялся с угрозами куда более опасными. Начав тереть висок, я нахмурился, устав слушать чернокнижника. Приходилось терпеть его, так как ситуация экстренная. Однако с каждой секундой это было все сложнее. К тому же поглощенный мной золотой свет вызывал головную боль, пока говорил с культистом. И что же тогда ты предлагаешь, великий интриган? Тебе же нужен я ради информации. Да, вот только не уверен, что я тебе пригожусь, если умру от какой-то чумы. Гневно ответил я. Он хмыкнул и убрал руки за спину. Наконец-то, уже думал, ты никогда не догадаешься меня спросить. У меня действительно есть решение, которое действительно поможет спасти триллионы смертных, которыми ты так дорожишь, а также позволит в принципе разрешить эту проблему. Однако ради него нам придется замарать руки, и если мне плевать, кого убивать, то я хочу узнать твой ответ. Он подошел ко мне на пару шагов и начал смотреть прямо в глаза, и его взгляд сейчас пылал от сдерживаемой психической силы. Казалось, он даже не устал после прошедшего боя, а в его следующей фразе чувствовалось все злорадство, на которое только способен древний чародей. Готов ли ты убить инквизитора? Глава 67. Несломленный. Ариман насмешливо смотрел на меня, видимо просчитывая мою реакцию, пока я сам взвешивал все варианты в уме. Как ни странно, но идея убить держательницу инсигнии, хоть и казалась дикой, не была лишена смысла. Инквизиция – это, безусловно, очень странная организация. С одной стороны, она являлась чуть ли не самой влиятельной и могущественной ветвью власти в Империуме, но все было далеко не так просто. Ведь вместе с властью они постоянно находились рядом с огромными рисками, способными за одно мгновение бросить их жизнь в пучину бездны. Инквизитор, быть может, и в состоянии целые миры сжигать в огне экстерминатуса, но на него тоже найдется управа. В основном, среди его же коллег, которые не дураки и тщательно следят, чтобы держатели инсигнии не принесли человечеству больше вреда, чем пользы. И поэтому к каждому инквизитору относились с очень большим подозрением, постоянно держа болтер в кармане, чисто на всякий случай. Истванцы, конечно же, являлись еретиками, и причем одними из самых первых в списке на уничтожение. Лишь откровенные хаоситы были выше в списке, и это о многом говорило. Любой человек в здравом рассудке за секунду поймет, насколько идеи тех бредовы и разрушительны. И поэтому, если о деяниях Рэдбоун узнает другой инквизитор, то ей недолго носить свою голову. Однако это не значит, что любой может убить инквизитора-еретика и думать, что его по голове погладит. До того как совет не вынесет такого приказа, любая попытка ликвидировать Алианту будет считаться ересью высшей степени, за которую положена только смертная казнь. К сожалению, мне неизвестно, что говорят законы про экстренные ситуации, подобные нынешней. Чисто теоретически, я все еще являюсь часть свиты Салдивана и, в некотором роде, обладаю правом устраивать подобное. Конечно, мне никто не отдавал такого приказа, но если собрать доказательства, то может прокатить. А еще, если подумать, то могу просто не волноваться о последствиях. Ну, то есть да, сообщить инквизиции о произошедшем было бы неплохо, но даже если они захотят меня пленить, то вытворить это будет далеко не так просто. Особенно, если я буду готов бежать. А ведь если встретиться с правильными людьми, которых знаю, вроде Салдивана или Зербе, то вообще можно миром разойтись. Но меня терзали сомнения посерьезнее. Доверять чемпиону Дзинча и становиться его марионеткой – это верный путь к катастрофе. От Азека так и веяло предательством, его желание использовать меня как пешку было очевидным. Поэтому, каким бы гениальным ни казался его план, следовать ему глупо. По крайней мере, я готов выслушать, что ты предложишь. Наконец ответил я чернокнижнику. Однако Риману ведь и не нужно знать, что я действительно согласен. Без способности видеть будущее он как без глаз, и даже со своим огромным опытом, у него есть слабые места. А значит, у меня появляется хотя бы призрачный, но шанс избежать катастрофы и разобраться сразу с двумя чемпионами проклятых богов. Как ни странно, Но даже спустя целые сутки, планета все еще не обратилась в чумный ад. Какой бы невероятной угрозой демоническое вторжение ни казалось, но даже оно не могло по щелчку завоевывать целые миры. Даже демоны, насколько бы сильные они ни были, испытывали трудности, встретившись с силой человеческого сопротивления. Обычно, тут уже можно было бы увидеть высокого сверхчеловека в белых доспехах, про чье существование в Империуме никто не должен знать. Серые рыцари служили щитом и мечом человечества в подобных противостояниях против угроз извне, однако я подозреваю, что и тут мое вмешательство сильно помешало обороне людей. Дело в том, что эта тайная сила практически всегда полагались на помощь провидцев. Серые рыцари предотвращали подобные вторжения или же в первом строю встречали тех, кто выходил из другого измерения. Они видели катастрофу за месяцы или даже годы до того, как она произойдет, и только благодаря этому успевали переместиться с одной части галактики в другую. Но так как рядом постоянно я крутился, то пророки были бессильны, а значит и помощи не дождаться. Однако сейчас, так как на планете даже космических десантников не было, приходилось полагаться только силу имперской гвардии и сил планетарной обороны. Десятки миллионов простых мужей и женщин защищали свой дом от угроз, которые даже представить не могли, с помощью одних лазганов и болтеров. Ведь даже великие нерожденные почувствуют боль от 100 000 одновременных выстрелов. И будь это более-менее обычное вторжение проклятых сил, то у простых людей даже присутствовали шансы на победу. Но Тифус и гвардия смерти являлись силой, которую нельзя было победить одной целеустремленностью и храбростью. Тут нужно настоящее чудо. И сейчас мы пытались сообразить это чудо. Я стоял у стола, где собрались все мои самые верные и полезные советники, а также представители всех завоеванных территорий. Так как мой порядок не принуждал их к чему-то кардинальному и лишь требовал поставки ресурсов с людьми, а также соблюдения самых базовых человеческих прав и законов, то и мало кто восставал. Ведь если у них даже и были такие мысли, самые рьяные и непокорные скоро встречали императора на том свете. Поэтому стоило мне бросить один зов о сборе сил, которые я сделал еще до нападения на стан ныне несуществующей бледной толпы, то теперь в моем центральном хабе собрались просто невероятные войска. Сотни тысяч людей готовы сражаться и умирать за меня, что немного сносило голову. С едой, оружием и боеприпасами проблем не было, и те, удивительно, присутствовали даже в излишках. Бледная толпа годами разграбляли десятков центров человеческой жизни в Подулье и смогла полностью забить свои склады. Хоть те и являлись мутантами, но они все еще старались вести себя как обычные люди и ели примерно то же самое. Вот только теперь им уже ничего из этого не пригодится. Конечно, мы не смогли убить все миллионы, составлявшие массу культа. Однако там оказалась куда более хрупкая структура и дисциплина, отчего стоило умереть верхушке, как мутанты стали разбегаться, забиваясь в темнейшие углы Подулья, словно крысы. Выжечь их всех было бы невероятно трудно и заняло бы годы, так что придется оставить эту проблему на потом. Раньше я собирался использовать всю эту армию, чтобы нанести несколько дополнительных ударов по остаткам территории культа, однако сейчас у меня были другие идеи. То есть на всей территории есть только один способ подняться наверх, задал я вопрос, удивленно подняв бровь, пока рассматривал карту Подулья. Учитывая число наших войск, боюсь, что да, господин, подтвердил мой советник. Конечно, способов подняться наверх сотни, однако провести армию – это совершенно другая задача. В теории, возможно добраться до края улья и выйти за его пределы, после чего подняться с наружной стороны, но это займет на порядок больше времени. Хмм, но так получается слишком рискованно, задумчиво проговорил я. Обсудив план с Риманом, мне пришлось отправиться к своим людям, чтобы собрать все силы, которые есть в моем распоряжении. И хоть это была капля по сравнению со всеми войсками, сражающимися наверху, однако это больше, чем ничего. Да и что-то мне подсказывает, что как только получится изменить ситуацию, то солдат наверху станет куда меньше. Прямо сейчас у нас есть лишь один способ подняться наверх, тот же, который использовал экспедиционный корпус, отправленный инквизиторшей. Город Улей был очень старым, и многие механизмы перестали работать спустя тысячи лет, так что рабочих лифтов осталось совсем немного. А тех, кто мог доставить армию наверх всего за несколько дней, только один. Забавы ради, я пытался сделать в голове расчеты, с какой скоростью должен двигаться такой механизм, и рассчитав вес, который он поднимает, пришел к выводу, что это не должно быть возможно физически. Однако люди древности были мастерами Вселенной и знали, как менять физику по своему желанию. В таком случае, у нас нет выбора. Готовьте людей и собирайте знамена. Мы должны выступить как можно скорее, и каждая минута, пока мы ждем, связана с большим риском окончательно потерять этот мир. И тогда вся кровь и пот, которые мы пролили ради светлого будущего, будут напрасны. В этот раз я говорил максимально серьезным тоном, желая всем показать, насколько критически важна нынешняя ситуация. Даже самый недалекий фанатик, верящий в императора и меня, должен понять, что сейчас не время интриг и проверок веры. Вопрос жизни и смерти. Следующие несколько часов мы обсуждали план движения и вопросы снабжения. Логистика сейчас была как никогда важна, однако при наличии ресурсов все не так уже плохо. Как только собрание закончилось, я отправил практически всех выполнять мои приказы, и лишь Мелисса, с заметной паникой в глазах, осталась возле меня. «Господин, я, простите, я просто хотела, могущественная ведьма, способная одной мыслью могучих космических десантников наизнанку выворачивать, стеснялась в моем присутствии и вела себя как какая-то школьница. Пресвятой трон, ну что за...» Не желая больше тянуть эту комедию, я покачал головой и слегка махнул рукой. «Не нужно, мне отчетливо понятны твои мотивы. Скажу честно, среди всех моих слуг, твои мотивы самые чистые и кристально ясные. Я понимаю тебя и то, что тобой двигало в тот момент, но...» Я перевел взгляд в сторону и стал смотреть в единственную темную часть помещения, угол, не освещенный лампами. «Даже если наши действия могут казаться правильными, а мотивы чистыми, попытка сделать что-то хорошее, согласившись на сделку с малым злом, всегда приведет только к большим бедам. Поверь мне, история знает слишком много подобных случаев». Промолчав несколько секунд, я вновь повернулся к девушке, чьи зеленые глаза были уставлены на меня. Как когда-то говорил великий примарх Сангвини, «Не спуск в темноту и не подъем к свету делают нас сильными. Именно в бесконечной борьбе между ними и заключается величие характера. Мы проходим испытания и не ломаемся под их весом, ибо мы никогда не падем. Мы все совершаем ошибки, однако важно учить из них уроки, чтобы не повторить их в будущем. Надеюсь, ты поймешь это, Мелисса». Девушка медленно кивнула мне, продолжая смотреть большими глазами, и явно не знала, что сказать. Уверен, она все прекрасно поняла. Из груды обломков, где смешались искореженные куски стали и камня, словно пробуждаясь от кошмара, зашевелилось нечто зловещее. Колдовское пламя, зажженное чародеями, чьи жизни уже давно унесла эта битва, продолжало тлеть, бросая призрачные тени на изувеченные останки. Река крови, пролитая здесь десятками тысяч разумных существ, давно впиталась в землю, оставив лишь багровый след на истории. Сражение двух могущественных чародеев оставило свой след не только на земле, но и на самой ткани реальности, опасно истощив барьер между миром материальным и миром душ. Но из этого кровавого месива поднялась не просто очередная жертва. Медленно, сантиметр за сантиметром, из-под обломков появился человек. Его раненая фигура, облаченная в некогда черный, а теперь багровый от крови костюм, с трудом выбралась на свободу. Сломанный серебряный шлем, напоминающий хищный череп, едва держался на голове. Единственный глаз, в котором невозможно было прочесть ни единой эмоции, холодно смотрел вперед. Харан сделал глубокий вздох, за которым последовал еще один, и еще. Несмотря на множественные переломы и раны, он жадно вдыхал воздух, сплевывая ржавую кровь. Его техника, конечно, далека от идеала, но для настоящего ассасина, преданного своему делу, это не было помехой. Он и так показал истинное мастерство, скрывшись с помощью способностей от двух могущественных колдунов. Вытерев с лица кровь, Харан окончательно освободился от каменных оков и шагнул в непроглядную тьму, оставляя позади поле битвы, где погибли тысячи. Его цели все еще живы, и он должен был исправить эту оплошность. Глава 68. Превозмогающий. Часть 1. М. Генерал, вы уверены, что, хоть по вокс-связи не видно лица говорившего, но по одному голосу понятно, что говорил молодой человек, у которого пока слишком мало опыта и слишком много волнения. И как бы неприятно не было, но нам приходилось пользоваться этим бедолагой. Если ты не выполнишь приказ, то через час твои внутренности окрасят эти дрянные стены. Я приказываю пропустить нас немедленно. Идиот, ты разве не знаешь, что происходит наверху? Или может ты один из культистов, решивших саботировать движение имперских сил? Немолодой мужчина начинал говорить разъяренным и полным гнева, но к концу его тон стал более подозрительным и суровым. Молодой военнослужащий сил планетарной обороны находился слишком далеко, чтобы я смог на него ментально воздействовать без специальных ритуалов, однако мне и так ясно, что он чувствует. Парень пребывал в сомнениях, решая, что важнее, прошлый приказ или нынешний. Осложняло все то, что они буквально противоречили друг другу, а второй к тому же серьезно нарушал устав. Вот только на нашей стороне в любом случае было очень большое преимущество. Нет, господин генерал, я бы никогда. Да, дверь открыта, ваши силы могут продвигаться вперед, дрожащим голосом ответил молодой человек. Стоило ему закончить говорить, как массивные стальные стены начали медленно открываться, являя собой невероятных размеров проход. Генерал повернулся в мою сторону и с лишенным эмоций глазами слегка качнул головой, после чего повернулся и стал руководить продвижением моей армии. Организуя огромный поход, я не мог не использовать талант и опыт такого человека. Но телепатия начинает мне все больше и больше не нравиться. Эффективный инструмент, возможно, даже слишком. Вот только окружать себя марионетками – это очень плохая идея в долгосрочной перспективе, потому что в итоге окажешься в камере, где нет чужих мнений и слышен лишь твой голос. А уже это станет невероятной проблемой в дальнейшем развитии и, скорее всего, вызовет стагнацию. К тому же влиять на людей можно и другим, куда более простым и незатратным способом. Страх простых военных перед начальством – одно из самых главных слабых мест Империума. И чтобы поднять войска наверх, нам пришлось воспользоваться именно им. Контролируя генерала, связаться со штабом на среднем улье и заполучить доступ к системе лифтов, которые поднимут нас до самого верха. Так-то есть десяток разных указов, регламентирующих такое, и из-за всей ситуации в обычное время у нас и шанса не было бы такое провернуть и остаться незамеченными. Но сейчас, во время массовой паники, слабая имперская бюрократия помогла сделать все практически идеально. Мои люди стали продвигаться вперед, пока я пытался прочувствовать потоки варпа. С каждым часом на верхнем уровне все становилось все хуже и хуже, однако все еще не было потеряно. Против хаоситов сыграл факт, что верхний уровень улья является самым защищенным, и именно там расположено большинство сил, давших врагу достойный отпор. Гвардия смерти с самого порога встретила яростное сопротивление, которое отчаянно сражалось за каждый сантиметр земли. Космические десантники хаоса были разрушающей силой, однако даже их можно остановить и убить. Вот только я уверен, Тифус продумал этот момент, отчего скорее всего что-то готовит, и как только он завершит свои ритуалы, то уже никто не сможет остановить вестников чумы. Перед тем как разделиться, Ариман передал мне, что он выполнит какие-то свои дела в Верхнем Улье и подготовит место к нашему пришествию, но до туда он направится в одиночку. Очень подозрительно, конечно, но я не противился, так как чувствовал себя лучше, когда чернокнижника рядом не было. Я уверен, что его план не выйдет мне ничем хорошим. Азик хочет выжать из меня все секреты и использовать в своих планах, чтобы заполучить больше силы. Раз боги начали свои игры и хотят заполучить меня в коллекцию, то Ариман, как чемпион бога перемен, также будет выполнять этот план. Чтобы он там не думал про свою свободу, но у него ее не больше, чем у других культистов. Просто поводок куда сложнее заметить. Однако, появление Тифуса многое меняет. Дзинчи Нургл воплощают противоположные концепты постоянного изменения и вечного разложения со стагнацией, из-за чего их отношения, мягко скажем, недружелюбные. Боги ведут свою вечную борьбу и открыто презирают друг друга, так что несложно поверить, что Ариман сначала захочет разобраться с соперником и ближайшим слугой противника своего покровителя. И, честно говоря, это идеальная возможность, чтобы стравить двух врагов и добить победителя в этом противостоянии. Что Тифус, что Азик, проклятые культисты, убившие больше, чем можно сосчитать. Разница лишь в том, что с Риманом можно договориться, пока чумоносец является ярым фанатиком, не способным на переговоры. Невольно в моей голове порой появлялись мысли о том, чтобы решить проблему относительно ненасильственным путем. Алый Король и Легион Тысячи Сынов были, вероятно, наименьшими еретиками среди предателей и самыми близкими к тому, чтобы вернуться к свету. Насколько помню, император в личном разговоре со своим сыном, прямо во время осады Терры, даже обещал простить примарха и предлагал Магнусу создать новый легион, лишенный изъянов проклятия плоти. К сожалению, результат известен. Однако никто из предателей не подходил так близко к тому, чтобы вернуться ко свету. И поэтому, чисто теоретически, еще возможно вернуть некоторых представителей тысячи сынов. Но не Аримана. Не думаю, что исправить его и вернуть к Империуму физически возможно. Среди всего легиона именно он был первым, кто высказался за идею предательства. После вердикта, временно запретившего всем псайкерам использовать силы, Азик являлся тем, кто первым высказался против императора и Магнуса, покорно принявшего решение отца. К тому же, самый гордый сын Алого Короля уже слишком глубоко погрузился в игры с пагубными силами и столь крепко на поводке своего башка, что сбежать точно не получится. Дзинч никогда не отпустит своего чемпиона и скорее вырвет и уничтожит его душу, чем позволит ему пойти против его планов. А даже если и получится, то всегда придется оглядываться и следить за колдуном, который известен своим желанием использовать союзников в своих целях. Никто и никогда не сможет довериться Азику, который уже является виновником гибели триллионов, если не больше. Поэтому сейчас нужно отбросить неподобающие желания и действовать, не считаясь с эмоциями. Я должен разобраться с угрозой, нависшей над этим миром, во что бы то ни стало. Вот только для начала надо придумать план, в котором попадутся два древних манипулятора и интригана, обвитших вокруг пальца даже примархов. Каким-то образом, Алианта размеренно шла по широкому темному коридору, чьи стены украшены драгоценными картинами и прочими произведениями искусства, не обращая внимания на людей, метавшихся то тут, то там. Ее околиты и слуги были взволнованы и переживали за свои жизни. Учитывая назревшую катастрофу, это неудивительно, с каким беспокойством они говорили. «Госпожа, к нам пришли новые сообщения о прорыве у крепости Арбитрис, силы врага вступили. Неизвестный патоген замечен в 46 образцах воды из 100, собранных нам на верхнем уровне улья. Он каким-то образом проходит сквозь все наши фильтры и методы очистки. Его влияние на организм пока неизвестно, но уже появились тысячи жалоб о здоровье от даже высокопоставленных лиц. Волнения в народе растут с каждым днем и массы становятся все активней, пока моральный дух солдат падает с каждым часом. Биологическое и алхимическое оружие, выпущенное врагом даже при малейшем попадании на кожу, превращает плоть в... Также зафиксирована странная активность в Подулье. Генерал Шат впервые связался с базой и стал отдавать странные приказы, нарушающие устав. Несмотря на все новости, Рэдбаун продолжала держать максимально спокойное и лишенное эмоций выражение лица. И лишь когда она услышала последнее сообщение, женщина немного повернула голову, посмотрев на говорившую. «Проблема оружия массового поражения меня не волнует, а психологическое состояние солдат тем более», — ледяным тоном ответила женщина. «Все идет согласно моему плану, поэтому можете не волноваться. Я уже связалась с нужными людьми и проблема вторжения скоро решится. Пусть мы и заплатим кровавую цену, но гибель столь опасного врага будет стоить всех жертв. Однако меня интересует информация про генерала. Мне нужны подробности». Акалит быстро кивнул своей госпоже, после чего начал рассказывать детали. «Очень интересно», — загадочно проговорила женщина. «Похоже, наш лже-святой наконец-то закончил играться в Подулье и приступил к действию. И либо он ударит по нам со спины, воспользовавшись моментом нашей слабости, либо попытается соединиться с силами врага. Все зависит от того, насколько он безумен и как пропаща его душа». Держательница инсигнии стала раздумывать о том, как ликвидировать объект, когда все ее помощники одновременно едва заметно дрогнули. Женщина смогла приметить это лишь благодаря особенной аугментике, заменившей ей глаз и полученной ей в качестве подарка от самого секторального губернатора. Вот только даже заметив такое изменение, женщина не стала волноваться и сохраняла ледяное спокойствие. Она лишь вопросительно подняла бровь и аккуратно огляделась, ища виновника. Вот только никого рядом не было, и даже продвинутые импланты не помогали в этом деле. Не желая продолжать эти игры, Рэдбаун сжала алые губы, после чего начала говорить с пустотой. «Технокузнецы Лота являются одними из самых лучших мастеров в ближайших секторах, если не во всем сегментуме, отчего их редкие и полезные аугментации порой способны совершать невозможное. Например, заметить источник психической силы возле меня, а также блокировать попытку подчинить меня», — холодно сказала представительница Инквизиции. «Если вы думаете, что сможете ментально подчинить и меня, то советую прекратить эти бессмысленные попытки. Настолько развитое существо, как вы, должно понимать, что переговоры куда эффективнее подобной агрессии. Стоило ей закончить говорить, как тишина еще некоторое время оставалась в помещении. Ничего не понимающие околиты удивленно смотрели на женщину, глядящую во тьму. И только через несколько секунд из другого конца коридора, где свет был подозрительно приглушен, раздался мощный голос. «Боюсь, вы переоцениваете способности слуг Амнисси, госпожа Рыдбаун. Если бы я действительно захотел подчинить ваш разум, то все было бы уже предрешено. Однако меня куда сильнее интересовало то, как вы отреагируете на угрозу. И, признаюсь, результат меня не разочаровал». Из темноты медленно вышел высокий космический десантник в синей броне с золотым змеем на плече. Алианта быстро оглядела его и, сверив его внешний вид со своим знанием геральдики Астартес, сделала уважительный поклон, который подобается делать только представителям королевских кровей. Ариман не был удивлен и сделал соответствующий поклон, закончив приветственную часть их ритуала. «Погляжу, что моя слава опережает меня. Скажу честно, это не может не радовать, потому что в таком случае увеличивается вероятность, что мы сможем прийти к соглашению, который устроит всех», — почтительно ответил чародей. «Безусловно. Также признаюсь, меня интересует, что вы можете предложить в сложившейся ситуации, потому что, может быть, я и поверила бы, что вы являетесь частью осаждающих нас сил, однако мои знания ваших», — женщина сделала особый акцент на последнем слове, — «банты легионов говорят, что вы вряд ли являетесь союзниками, и это делает ситуацию лишь интереснее». Чернокнижник хмыкнул, услышав анализ женщины, после чего убрал руки за спину и стал идти по коридору вместе с инквизиторшей. Околиты же в это время, казалось, замерли и не могли даже глазом моргнуть. Алианта не обращала внимания на их состояние и лишь подыграла колдуну, начав идти рядом с ним. «Они оба являются занятыми людьми и им есть, что обсудить. Я с легким любопытством разглядывал мелькающие картины Среднего Улья, пока мы поднимались на вершину города. Сложная система древних лифтов за многие годы примитивных попыток починить ее, лишилась большинства элементов, у которых не было практической пользы. И поэтому редкий иллюминатор, единственный годный для просмотра окружающей обстановки, являлся такой редкостью. А ведь Улья изнутри был по-своему красив. Бесконечно огромная машина, в которой люди ползают подобно настоящим, уже давно вымершим муравьям. Титанически огромные здания и всевозможные коридоры со временем начинают обманывать восприятие и начинает казаться, что все вокруг просто является частью планеты. И трудно представить, что конструкция размером с континент построена чьими-то руками. Весь подъем был странным мероприятием. Обычно, подразумевая движение одной армии на несколько сотен или тысяч километров, потребовалось бы большое количество транспортных средств по типу машин или самолетов. Так как на дворе 41-е тысячелетие, можно представить огромные станции телепортации или популярные в Империуме поезда на магнитной подушке. Но точно не гигантский, буквально километровый лифт. Подозреваю, что когда-то на этой планете добывали ресурсы и эта конструкция использовалась для транспортировки их в космопорт. Но после многих тысячелетий, подобная технология позабыта и теперь является единственным нормальным способом перемещаться в огромном городе. И хоть я видел лишь самую малость Мальфи, однако все равно впечатлял. Город Улей воистину является воплощением человечества 41-го тысячелетия. Мрачное, депрессивное и жутко авторитарное, живущее посреди невероятных технологий, которые уже никто не понимает. И с каждым годом ситуация не становится лучше и лишь ухудшается, да ухудшается. Но люди все равно как-то живут. Я видел миллионы душ, которые ходили среди бесконечных стальных лабиринтов и старались жить, как могли. Несмотря на низкий уровень жизни и огромное количество вещей, которые уже потеряны, они продолжали бороться за существование, несмотря ни на что. Неожиданный толчок вывел меня из мыслей. Окончательно в чувство привел звук стальных дверей, открывших нам вид на огромные просторы Улья, за которые каждую секунду умирали тысячи людей. Без надежды на победу, они просто делали все, что в их силах, и потому я не могу их бросить и буду сражаться до самого конца. Глава 69. Превозмогающий. Часть 2. Верхний уровень Улья. Это место действительно любопытное, без шуток красивое и являющееся триумфом человеческой мысли. Сложные машины древности здесь в основном еще работают, пусть никто и не знал их внутреннее устройство. Благодаря этому защита этого места была самой превосходной на всем Улье, и добраться до туда не так-то просто. К Конечно же, не было прямого маршрута между Подульем и местом жилища элиты. Когда-то, быть может, и существовал такой, но местные владыки уничтожили любой способ для черни добраться до них, ведь тогда слишком высок риск, что бандиты и мутанты одним ударом срезали бы верхушку улья и направились бы сразу карать верхушку, а не простых жителей. Поэтому наш лифт поднял нас к окраине среднего улья, уже откуда можно будет подняться наверх, но это тоже будет той еще задачкой. Наверх лифты больше не ведут и придется пересесть на магнитные поезда, расположенные в другой части Подулья. И чтобы достичь их, придется пересечь значительную часть стального города. Речь идет о сотнях километров по потенциально враждебной территории, где население готово отражать силы захватчиков. Так как большая часть сил сейчас занята гвардией смерти, войск на нашем пути будет не так уж много, и попытка прорваться силой скорее всего будет удачной. Вот только это приведет к такому количеству жертв, что даже представить сложно. Кровь буквально реками зальет улицы, и тысячи трупов останутся за нашими спинами. А устраивать дипломатию с переговорами, когда наверху есть инквизиторша, люто ненавидящая меня, будет сложно. Даже с помощью подчиненного мной генерала может быть трудно. Один раз нам удалось проскочить, но другие встреченные нами военные не будут столь глупы и потребуют выполнения всех протоколов. А это займет немало времени и, скорее всего, приведет либо к погибели старика, либо к раскрытию, что им телепатически управляют. Оба варианта для меня сейчас так себе, и поэтому, к сожалению, придется в очередной раз использовать силы не самым этичным способом. Могу лишь сказать, что люди сами бы поблагодарили меня, если бы узнали, что я спас их жизни. Я первым вышел из лифта, оглядывая округу. Темная, плохо освещенная станция была важным стратегическим местом, где находилось немало солдат сил планетарной обороны. Те солдаты, которые сейчас бежали в мою сторону, подняв оружие и нацелив его на меня. Тяжело вздохнув, я закрыл глаза и стал проговаривать ритмичные слова высшего исчисления. Мой разум был подобен океану, на который постепенно надвигалась буря. Ветры психической силы создавали целые штормы в моем сознании, готовясь вырваться наружу. Я слышал, как люди, позади и впереди меня, что-то кричали мне, молили и говорили сдаться. Глупо. Стоило мне прошептать последнее слово, как я открыл глаза и оглядел тысячи солдат, уже готовых испепелить меня. И первое же мое слово заставило всех остановиться. Я прибыл, чтобы спасти вас и остановить угрозу, опасность которой вы даже осознать не можете. Именем его, я приказываю вам прекратить эти бездумные попытки остановить меня и бросить оружие. Мой голос эхом разнесся по помещению, пока за спиной засияли два золотых крыла. Люди выполнили мой приказ и попадали на колени. Я лишь оглядел их в очередной раз, после чего направился вперед, и моя армия следовала за мной. Хоть я и не видел Средней Юлии уже много лет, и вообще это было на другом мире, но каждое подобное место не сильно отличается от другого. Конечно, климат и местная культура добавляют щепотку уникальности, но в основе своей все одинаково. Освещенная закрытая металлическая коробка с бесконечным потоком заводов, на которых люди работают до изнеможения и больше. Место, где стоят тысячи тысяч безликих домов, в которых люди ютятся как в муравейнике. То тут, то там, можно было заметить местные версии граффити на стенах и всякие статуи святым, с большим количеством типичной для Империума символики вроде двуглавых орлов и ликов ангелов. Поэтому я даже не особо любовался местной архитектурой и, из-за спешки, просто выполнял задуманное. Получив контроль над первым бастионом имперских сил, мы сразу же отправились к ближайшей станции поездов. Подобно парадному шествию победителей, мы двигались вперед прямо по площади, не встречая никакого сопротивления. Ибо если кто-то даже думал о подобном, стоило им услышать меня, как подобные идеи сразу же пропадали. Телепатия работает лучше всего, когда люди не сопротивляются тебе. А это уже возможно, если использовать слова и образы, которые даже без психического вмешательства могли бы принести лояльность народа. И поэтому мои речи, столь похожие на слова экклезиархии, и весь образ, напоминающий ангела, спустившегося с небес, значительно облегчает процесс контроля населения. Ксеносы-телепаты с еретиками очень любят подобные трюки, позволяющие использовать имперских граждан против человечества. Проведя всю жизнь в очень религиозном обществе, люди уже инстинктивно падают перед чем угодно, похожим на образы их святых. Они просто научены делать так. Такая маскировка нужна также была и для того, чтобы мои собственные люди не стали задавать неудобные вопросы. Я и так в последнее время слишком часто использовал силы, которые ну очень сложно подвязать под трюки избранных императора. Уверен, Мелисса, как самая опытная и видевшая больше всех, уже догадывается. И поэтому мои чудеса сейчас нужно преподнести как нечто максимально далекое от обычного использования псайкерства. Ведь в таком случае еще выше шанс, что как только с врагом разберутся, у меня будет больше шансов преподнести все как реальное проявление святости. Если все выживут, конечно же, в случае, если останется только планета мертвецов, то вопросов будут куда больше и не уверен, что смогу найти ответы. До ближайшей станции мы добрались за рекордно короткое время. Всего несколько часов и моя армия уже занимает все доступные поезда. Во время таких молниеносных путешествий, логистика и транспортировка ресурсов – это главная проблема, задерживающая всех. К счастью, благодаря псайкерам-телекинетикам и некоторым продвинутым машинам, ситуацию можно облегчить и из невозможной сделать просто трудной. Сейчас именно Мелисса командовала всеми лояльными мне чародеями и судя по ее сфокусированному лицу, она полностью отдалась этому процессу. Псайкеры, особенно не прошедшие полноценное обучение, не могли долго использовать силы без риска принести в этот мир нечто ужасное. И даже мои короткие уроки, которые я преподавал все время пребывания на Мальфе, вместе со светом, излучаемым мной, не могли окончательно предотвратить происшествие. И поэтому Мелисса показывала удивительные умения организации людей в невиданных размерах ковен. Несмотря на неприятное название, напоминающее связь с демонами и колдовством, это был просто термин, который использовали и санкционированные псайкеры с астропатами. Так называется объединение псайкеров, чьи силы работают вместе подобно хору. Подобная методика была популярна среди псайкеров, так как значительно увеличивала сопротивление порокам психического измерения и уменьшала риски того, что порождение океана душ сможет прорваться в наш мир. Каждый чародей в кругу поддерживал остальных, отчего их сила увеличивалась в геометрической прогрессии. Вот только всегда должен быть лидер, который сможет соединить мысли остальных и направить их в нужное русло, и Мелисса превосходно выполняла свою роль. Многотонные машины поднимались в воздух по ее воле и пролетали места, где застряли бы на несколько часов. Пусть Средний Юлий был относительно развитым местом, но здесь также хватало мусора и разрушенных строений, перекрывающих самый короткий путь. Стоило нам достигнуть станции поездов, как проблем также не возникло. Несколько моих слов и люди выполняют все, что им прикажут. Однако сейчас я говорил лишь не мешаться и возвращаться домой, мои люди и сами знают, как управлять такой конструкцией. Среди жителей Подулья было немало людей, которые сами жили здесь, ходили среди этих же улиц и ездили на этих машинах. И именно благодаря им мне удалось заполучить карту города и узнать самый короткий маршрут, где меньше всего охраны. Подобное знают только местные. Брошенные обществом, пробудившиеся псайкеры и недавно ставшие мутантами стали теми, кто провел меня и помог избежать проблем. Они шли за мной, потому что я был первым и единственным, кто не бросил их и помог в сложной ситуации, в которой они сами не виноваты. Однако наши дела далеки от завершения. Усевшись на кресло, расположенное в самом носу поезда, я оглядел своих людей, после чего ментально подключился к тем, кто отвечал за обустройство моей армии. Хоть у нас и было мало времени, мы не собирались никого бросать. В предстоящем конфликте понадобится каждый человек, до которого можно будет дотянуться, и каждая душа, способная держать оружие в руках. Пусть шансы моего плана преуспеть и малы, но других вариантов просто не вижу. Придется рискнуть всем, ради даже призрачной возможности победить. Удостоверившись, что все в порядке и все расположились, отдал отмашку, чтобы мы начали движение. Без проблем пройти через форпосты, охраняющие входы на верхний уровень, будет не так просто, но и я со временем все лучше чувствовал себя. Понимая, что стоит на кону и сколько людей доверили мне свои жизни, просто не мог больше сдерживаться. Я пропускал через себя золотой свет астрономикона в невиданных доселе масштабах. Больше нет смысла переживать, что станет с моей психикой, если просто не получится пережить следующее столкновение с Тифусом или Ариманом. Да и если они победят, уверен, мою душу ждет нечто бесконечно более страшное, чем можно представить. Поэтому сила проходила через мое тело без особых проблем. Она питала каждую клетку моего тела, возвышая ее на уровень, невиданный доселе, давала возможности, столь похожие на псайкерство, но в то же время невозможно другую. Моя психическая мощь сливалась с этим светом, и в результате образовывалось нечто совершенно иное. Мысли, которые никогда до этого даже не приходили в мою голову, но уже не обращал на них внимания. Мой взгляд был сфокусирован на одной цели и только ей. И как только поезда двинулись вперед, я знал, что готов. Что значит, мы не можем покинуть планету? Да вы знаете, что мы специально сюда 800 дней летели, и половину из этого времени в гребаном варпе провели. Простите, господин, но мы ничего не можем поделать. Вежливо и максимально аккуратно ответила седоволосая женщина в годах. Вы сами должны понимать, что планета сейчас в военном положении из-за опасности, что биологическая угроза распространится за пределы мира. Мы не можем позволить кому-либо покинуть орбиту. И даже ваше свидетельство здесь не поможет. Это приказ госпожи Алианты. Маркус пораженно опустил голову и закрыл глаза. Его отросшие черные волосы закрыли лицо, и только благодаря этому нельзя было увидеть, в каком состоянии духа сейчас пребывал молодой вольный торговец. Должна признать, мои глаза видели бесчетное количество рассветов и закатов, а срок жизни превышает сотни лет. Я читала великое множество книг в нашей библиотеке и с жаждой принимала каждую каплю знаний, которые передавали нам старшие. И все равно, никогда даже не слышала о ком-то настолько же невезучем, как ты. Твой путь действительно удивителен. Вот только Эльдары известны своим острым, сверхчеловеческим восприятием. Алэдис с нескрываемой жалостью и даже научным любопытством смотрела на мужчину, который не мог поверить, что судьба окажется с ним столь жестока. Может, он был хитер и умен, но удача его явно обделила. Хотя бы навыки его актерского мастерства не подводят, и обычный человек не сможет определить, что он сейчас испытывает. Серьезно, начальник, я бы посоветовал тебе в храм что ли сходить, да помолиться о прощении грехов. Уверен, машинный бог примет тебя и избавит от проклятия неудачи. Нет, ладно, попасть в переполох, устроенный на прае, со всеми бывает. Работа авантюриста такая, всегда есть шанс наступить в кучу совсем не флопа. Но второй раз оказаться посреди чертовщины всякой, это уже перебор, босс. Вот только Борис, несмотря на свой характер, не был обычным человеком. Полноценный магус-эксплоратор обладал превосходной аугментикой, улучшающей его восприятие до невероятного уровня. Вот только видя состояние своего лидера, он решил не поддержать его, а только ухудшил и без того плохое настроение. Маркус глубоко вздохнул, после чего поднял голову, убрал волосы и твердым взглядом осмотрел своих ближайших подчиненных. Он положил руки на их плечи, после чего начал вести в сторону. «Друзья, хоть ваши слова и жестоки, однако не вижу причин, почему вы столь спокойны?» С лишенным эмоций тоном спросил вольный торговец. «Если вы не удосужились проверить характеристики моего нового судна, то сообщу вам сейчас, искра быстро, но боевой мощи там и десятой части от прошлой красавицы нет. Вот только как бы быстро она ни двигалась, мы никак не сможем покинуть орбиту. Мальфи — это не какой-то третьесортный дикий мир. Местная система защиты нас мигом в кучу пепла превратит, а значит, нам придется встретиться с угрозой извне. И сейчас нет ни святого, ни храмовников, ни кредитов, чтобы купить билет на свободу. Поэтому советую вам молиться своим богам, чтобы те защитили ваши души, ибо даже представить не могу, что будет, если все настолько плохо, как в слухах. Извиняй, начальник, ты же знаешь, я просто пошутил, чтобы атмосферу поддержать. Техножрец ответил неловко и стал с некоторым волнением гладить длинные белые усы с бородой. Подобно многим служителям машинного бога, у Бориса были свои причуды и свое видение религии. И учитывая то, что он был к тому же являлся выходцем в Астрое, довольно специфической планеты. Поэтому, несмотря на то, что две трети его тела замещали машины, он почти не тронул голову, так как для востройцев растительность на лице является очень важной частью культуры, признаком зрелости и мужественности. «Ну-ну, никого здесь нет», — едва слышимо проговорила Эльдарка, продолжавшая носить маскировку при людях. Прямо сейчас ее было практически не отличить от обычной человеческой женщины, и лишь специально обученные люди могли заметить разницу. Вот только к свите вольного торговца никто не решался возглашать претензии. Хоть их влияние и не на уровне инквизиции, но все равно их силу нельзя недооценивать. Маркус хоть и верил в превосходство человеческой расы, но не мог не признать, что в некоторых аспектах эльдары были объективно полезны. И когда провидица говорит подобное, всегда нужно держать ухо востро. «Что ты там сказала, дорогуша? Если у тебя есть сведения, как выбраться из этого мира и не обанкротить меня окончательно, то я готов слушать как никогда раньше». Маркуса уже покинуло отчаяние, и сейчас его вновь накрыла волна сурового желания перед смертью хотя бы добиться чего-то. Из-за всего этого даже Эльдарка не решалась дальше играть на его нервах и просто спокойно отвечала. «Просто говорю, что мы прибыли на этот мир прямо в это время не без причины. Путь есть у каждого, и если нам было суждено достичь этого места в этот момент, то на это должна быть причина». Именно в этот момент они вышли из здания космопорта и услышали резко появившийся гул сирен. Люди вокруг них начали бегать с такой скоростью, словно демоны вырываются прямо из-под их ног. Борис с интересом пытался перехватить часть их сообщения и понять, что происходит, но было слишком мало времени. Маркус сузил глаза и стал внимательно следить за происходящим, пока Элэдис молча смотрела в сторону станции с поездами. И спустя несколько секунд легкая улыбка появилась на ее лице. Часть 70. Превозмогающий. Часть 3. Впервые за все пребывание на Мальфе, я увидел солнечный свет. Он был каким-то блеклым и слишком белым, отчего больше выжигал, чем согревал, однако это все равно было бесконечно лучше зеленоватого свечения едва работающих ламп, заменивших звезду на нижних уровнях Улья. После долгого, занявшего больше года объединения Подулья, мне хватало и этого. Вот только стоило приглядеться, как становилось ясно, что это тоже подделка. Пусть лампы здесь были намного сложнее и качественнее, отчего их было легко спутать с настоящим светом звезды, однако в глаза бросалась некоторая фальшь и неестественность. Выйдя из поезда и сделав несколько шагов вперед, я закрыл глаза и сделал глубокий вздох. Воздух здесь однозначно проходил через специальные фильтры. Он был лишен примеси и пыли, уже сильно мне надоевших, но все равно что-то неестественное в нем проскальзывало. Какая-то тонкая деталь, которая не позволяла спутать его с природным творением. Вот в такие редкие моменты я и скучаю по дикой местности Лехайда. Пусть и чересчур искусственная, но та природа навсегда врезалась в мой разум. Бесконечная и нетронутая руками человека, подобное в эти времена было редкостью. А уж холодный чистый воздух, полный мириад разных уникальных запахов, часть которых вообще невозможно определить. Он был просто незаменим и неповторим. Когда крики и шум стали слишком навязчивыми, я открыл глаза. Из поезда начали выбираться мои люди, пока народ впереди собирался в особую формацию. Тысячи военных вставали полукругом, наводя на меня болтеры с лазерным оружием. Однако было видно, что из-за войн с гвардией смерти, власти не могли выделить достаточно сил, чтобы обеспечить должную охрану. Оценив силы, я пришел к выводу, что они не смогут остановить даже мои войска. Что же, все согласно плану. Одно желание, и за моей спиной раскрываются золотые крылья, с помощью которых я взлетаю вверх. Люди замерли на месте, начав с расширившимися глазами смотреть на меня, а я все продолжал лететь вверх. Крылья, всего лишь иллюзия, бесполезная иллюминация. Я поднимаюсь с помощью телекинеза, но нужный настрой установлен. Чем выше я лечу, тем сильнее свет начинает исходить из моей фигуры. Превращаюсь в золотую вспышку, взлетая все выше и выше. Каждый в этой части Улья видит меня и чувствует мою силу. Сейчас, когда в народе полно страхов и волнения о завтрашнем дне, явление настоящего ангела подарит людям новую надежду. Верхний уровень Подулья не находится под открытым небом. Крышу заменяет гигантский купол, оборудованный приборами для очистки воздуха и экранами, показывающими приятное синее небо. Богачи не любили серые, тяжелые тучи, закрывавшие облака истощенного мира, и поэтому вместо них экраны показывали чистое синее небо. Но если захотеть, то можно найти стык между техникой, откуда виден настоящий мир. И я видел его хорошо и четко. Я летел на огромной скорости вверх, даже не обращая внимания на какие-то попытки сил планетарной обороны сбить меня. Артиллерийские снаряды даже не попадали по настолько малой цели, а ракеты взрывались, не долетая до меня. Все мое сознание было сфокусировано на одной цели – добраться до верха, и ничто не должно было мне сейчас помешать. С каждым метром синее небо начинало выглядеть все более искусственно. Палитра цветов становилась неестественной, а движение белоснежных облаков – слишком резким и обрывчатым. Осознание близости вершины придавало мне еще больше сил продолжать двигаться. «Мой друг, не советую тебе этим заниматься». Попытка выбраться наружу приведет лишь к ненужной агрессии со стороны местных вояк. Эти идиоты так боятся тебя до дрожи и поэтому готовы делать все, лишь бы достать твою голову. А уж как тебя ненавидит инквизиторша, Даже мне трудно описать подобную смесь эмоций. Но не волнуйся, я уже решил все проблемы. Просто спустись, мы спокойно поговорим, и я покажу тебе путь, который устроит всех. Голос Римана резко появился в моей голове. Хоть я и защищен от ментального давления, но телепатические послания мне отправлять даже проще, чем обычному человеку. Такова уж суть психического паразита и зеркала, коим я являюсь. Слова Азека были заманчивыми. Признаюсь, какая-то малая часть моего сознания была даже за, чтобы чародей решил все проблемы, спас людей, предотвратил катастрофу и разобрался с гвардией смерти. Ведь даже до сих пор я не был уверен в том, к чему приведет мой план. Потому что при любом исходе меня самого ждет не самая завидная судьба. Вот только почти сразу же подобные порывы заглушал голос разума, гласящий о моем долге. Я вмешался в жизнь людей, которые бы не встретили катастрофу, если бы мне не пришло в голову помочь им. Тысячи погибли бы без моего вмешательства, но сейчас под угрозой многие сотни миллиардов. Желая помочь им всем и спасти мир от падения в бездну, я лишь стал причиной, почему проклятые силы сделали такой акцент на планете. Все в моей жизни было даровано мне кем-то. Рождение и шанс на новую жизнь, спасение от рук культистов, наставление с обучением под надзором Инквизиции Кустодиса, и даже проблему Камуса я решил с помощью знания и опыта, дарованных мне прошлыми жизнями. И желая отплатить за все это и оправдать, что подобные вложения были не зря, я привел лишь большую угрозу к простым людям, которых хотел защитить. В такие моменты приходят мысли, что будущее 41-го тысячелетия не имеет вообще никакой надежды, и любая попытка сделать хоть что-то хорошее обречена на провал. С высоты как никогда хорошо ощущалась чума, коей были культисты принца чумы. Пока высший демон проклятой суки казался отвратительно сладкой смесью всех чувств, которые можно представить, а Камус был источником мучений, ломающих сознание слабых, то от последователей Нургла шло просто невозможный зловонный смрад, которому нет конца. Подобно гнойнику он вызывал отвращение одним своим видом. Но сейчас моя сила отражать психическое воздействие лишь ухудшала мое восприятие. Я буквально слышал, как мир кричал. Океан душ волновался, пока воплощение распада медленно, но верно пожирало его. Пока что поражение было еще небольшим, но с каждой секундой все больше ядовитых газов отравляли воздух, а невозможные бактерии с одинаковой успешностью разъедали как плоть, так и сталь. Вся материя поддавалась неостановимому разложению. Даже сам имматериум, казалось, становился все более изуродованным и испорченным. Я чувствовал Тифуса. Подобно центру ужасающего урагана, он стоял в центр воронки, из которой распространялась чума и разрушительная сила проклятого бога. И было очевидно, все происходящее является лишь подготовкой к тому, когда поток зеленой слизи и смрада покроет собой всю планету. Нельзя также было не услышать бесконечные крики погибающих каждую секунду. Больше трети верхнего улья уже было потеряно, и с высоты даже можно было увидеть оцепленные районы, где велись боевые действия. Сотни умирали и тысячи сразу же вставали на их место, желая, если не остановить, то хотя бы просто задержать врага. Пока не настанет чудо и к ним не придет помощь. Вот только даже всего моего могущества не хватит, чтобы прекратить эту бойню. Один Риман в состоянии расправиться со мной, не говоря уже про Тифуса и его армию проклятых Астартес с ордами ужасающих демонов. Они превосходят меня по опыту, даже если учитывать несколько моих прожитых жизней. Даже всех бесчисленных знаний Януса не хватит, чтобы сравниться с ними. И если враг превосходит в численности, опыте и подготовке, то нужно использовать приемы, которые они просто не в состоянии использовать. Трюки, которые исключительны лишь для меня. Ведь что Ариман, что Тифус, может и обладают огромным опытом, но все еще есть вещи, которые даже они не способны предсказать. Сделав последний рывок, я оказался у самих панелей. Я видел стыки между экранами, за пределами которых едва заметно выделялись тонкие серые полоски. Подлетев поближе к ним, мне стали видны запылившееся грязное стекло, за которым практически ничего не было видно. Ну и ничего, у меня есть особый способ справиться с грязью. Глубокий вздох, и мой разум начинает преображаться. Имматериум и реальность являются двумя отдельными измерениями, и единственное, что связывает их, это разум. Поэтому стоит только изменить его, как изменится и сама реальность. Одна мысль, одно желание, и реальность исказилась, практически расплавилась, оставив небольшое отверстие в куполе, через который я сразу же направился наружу. Хоть и пришлось сильно сжаться, чтобы пролезть, однако тратить время или силы на создание большей дырки мне не хотелось. И так каждая секунда на исходе. Выбравшись наружу, я сразу же встретил серо-коричневую песчаную бурю, ударившую мне в лицо. Телекинезом мгновенно создаю вокруг меня купол, защищающий от окружающей среды и позволяющий осмотреться. Ожидаемое, передо мной предстала не самая радужная картина. Мальфи за пределами Улья оказался мертвым миром. Первым я увидел бесконечную серую пустыню и далекие горные хребты, закрывающие собой горизонт. Лишенный растительности и всякой живности, лишь суровые мощные ветра подсказывали, что жизнь здесь вообще возможна. Главное, что дышать здесь было трудно, но возможно. Однако становилось предельно ясно, почему все люди на планете собрались под один гигантский купол, спрятавшись от окружающей среды. Такова судьба любого промышленного и шахтерского мира, на который вступает нога человека. Честно говоря, в таком случае лучше бы просто все в сталь покрыли, как делали механикусы, чем создавали антиутопию в миниатюре. Несмотря на все трудности, я продолжил свой полет. Песчаная буря мешала мне видеть, куда лечу, однако это было и не так уж важно, ведь я сейчас полагался не на глаза, а на куда более точное средство восприятия. Я летел к одному конкретному скоплению душ, которое искал последнюю неделю. Чтобы обыграть манипуляторов, просчитывающих все на 10 шагов вперед, нужно искать неожиданные решения, ломающие всю игру. Делать то, что никто не в состоянии предсказать. Поэтому первый способ обыграть такого врага – просто перевернуть доску. Чем дальше я летел, тем большую скорость набирал. Впервые в жизни вытворял такой трюк с настолько долгим и тяжким подъемом с помощью телекинеза, однако навыки Магнуса сейчас выручали как никогда раньше. Хотя даже для него это был бы странный и необычный опыт. Я летел к станции, которая находилась на орбите планеты, в место, где находились люди, отвечающие не за планету, а за всю звездную систему. Там я искал одного конкретного человека, губернатора Мальфийского субсектора, Джиндруска Фика, ну или его заместителя, если столь важный человек занят, или просто человека, отвечающего за имперские вооруженные силы в этой части космоса. Над каждой более-менее важной планетой в Империуме находится специальная станция, где расположено руководство над космическими силами, войсками с прочих планет и просто системы, которые защищают воздушное пространство планеты. Представители имперского флота всегда предпочитали космическую пустоту уютных домам на поверхности планет. Самое забавное, что когда-то я пролетал мимо такой станции, обороняющей более важный мир в системе Лихайт. А то наша планетка даже для добычи ресурсов бесполезна, так что ее даже не защищали. И лишь по словам черных храмовников мне известно, что она обратилась в кучу мусора. Но теперь пора навести визит людям, которые могут помочь мне провернуть одну авантюру, чтобы спасти этот мир. Потому что только там я смогу найти людей, способных противиться приказам инквизиторши, возможно, не вовлеченных в интриги Аримана. И пока я наверху, Мелисса выполнит свою часть плана. Глава 71. Превозмогающий. Часть 4. Вице-адмирал Чень глубоко закурил откуда-то найденную самокрутку Лхо, продолжая сурово смотреть на меня. Несмотря на кажущее азиатское имя, он скорее походил на немца или англичанина лет 40-50, пусть и с очень усталыми зелеными глазами, а также легкой сединой. Спустя десятки тысяч лет смешивания, часто можно встретить людей самой разной национальности и цвета кожи, на что уже мало кто обращает внимание, пока она не зеленая, синяя или еще какого странного оттенка. Куда сильнее впечатляла его грудь, полная орденов и медалей. Я не особо сильно разбирался в имперских наградах, но знал точно, что большая часть из данных ему нужно заслужить пролитой кровью и показанным гением. Некоторые вообще требуют личного участия на поле боя или на пустотном корабле. Но, честно говоря, даже не думал ожидать меньшего от человека, управляющего всей космической обороной этой части Калексиды. Звание вице-адмирала делало его одним из нескольких десятков важнейших людей в этой части космоса, так именно под его контролем был весь восточный флот сектора. Отдаленное расположение от центра наконец-то принесло хоть какую-то пользу этой планетке, так как именно здесь решили создать базу, где стоит часть кораблей. Тяжело вздохнув, он еще раз оглядел слегка улыбающегося меня, смотрящего на него в ответ. Прямо сейчас мы сидели в одной из переговорных комнат станции, буквально за столом, где дипломаты ведут свои сложные разговоры и плетут всякие интриги. Мы же были куда проще. Вы же в курсе, что ваши слова заслуживают минимум десяток смертных казней. Для вас, меня и всех людей, кто нас вдвоем видел», — металлическим голосом проговорил вице-адмирал, при этом словно смотря прямо в мою душу. Хаем только сейчас заметил едва видимый шрам у его горла. Скорее всего, военная травма, лишившая его голоса, отчего сейчас он использует какую-то аугментику. Вот только я уверен, что там можно настроить голос и выбрать тот, который хочешь. Так зачем он тогда такой выбрал? Чтобы подчиненные боялись и лучше приказы выполняли. Однако я не стал долго заострять внимание на его внешности и был полностью сфокусировался на чрезвычайно важном разговоре. Прекрасно понимаю, однако меня не волнует возможная погибель, пока на кону стоять миллиарды и триллионы других жизней. Люди на поверхности планеты рискуют собой и гибнут ради выживания рода человеческого, так что я не в состоянии просто отсиживаться или прятаться, как какая-то крыса. И вы, как могу заметить, вице-адмирал, тоже понимаете это. Ведь вы все еще можете избежать потенциального наказания, приказав ликвидировать меня на месте. С максимальной уверенностью ответил я, смотря прямо в глаза старого военного. Услышав меня, он лишь пустил дым из рта и слегка скривился. Я прекрасно понимаю, что возможность отдать такой приказ не равна тому, что его можно исполнить в жизнь. И как бы обучены и натренированы не были мои ребята, но пускать их против вас было бы настоящим самоубийством. К тому же не уверен, что они вообще смогли бы поднять на вас оружие. Хоть и стараюсь поддерживать адамантовую дисциплину, но не дрессирую их. Заставить своих ребят пойти против живого святого не смогу даже я. Закончив говорить, он слегка покачал головой и сделал новую глубокую затяжку.